Катерина Каратеева. «Ты моя. Навсегда». Глава первая. Крепко обхватывая кожаный руль, я утопила педаль газа в пол и неслась на высокой скорости по ночному городу. На весь салон гремела клубная музыка, и я радостно пританцовывала. Поверить не могу, что сбылась моя мечта. Я купила себе новую машину. Пусть в кредит, но свою. Зеленый сигнал светофора заморгал и переключился на желтый. Впереди меня черный джип внезапно притормозил, хотя он успевал проскочить перекресток, а я намеревалась пролететь вслед за ним. Но джип остановился, а я резко ударила по тормозам. Шины завизжали, машина пошла юзом, а джип стремительно приближался. Жесткий удар. Громкий хлопок в салоне. Я по инерции подалась вперед, влетела лицом в подушку безопасности, и ремень неестественно сильно припечатал меня назад к креслу. Черт. Нет. Только не это. Приехала, блин. Запах гари. Белый дым, от которого я непроизвольно закашлялась. Туц-туц-туц. Продолжали разрываться динамики. Я быстро выключила музыку, заглушила двигатель и открыла дверь, выпуская из салона белый туман. У джипа включилась аварийка. Из него резво выскочили двое широкоплечих мужчин и принялись осматривать ущерб. «Хераси, приехали!» — ругнулся водитель, а пассажир прищурился и зыркнул на меня сквозь треснутое лобовое стекло. «Да бля! За рулем еще и обезьяна с гранатой! Выходи давай, полюбуйся на шедевр!» Указывая на помятый зад джипа, кипел рыжеволосый пассажир. «На вид им лет по 30». Оба с хмурыми лицами и одеты в дорогие костюмы. От предчувствия, что я только что нажила серьезные проблемы, затряслись руки, а сердце подскочило и бешено загрохотало в горле. «Тормози, Кир!» — рыкнул водитель, стремительно направился к моей двери и обратился уже ко мне. «Голова на месте. Руки-ноги целы?» Я вцепилась сильнее в руль и кивнула, глядя перед собой. «Тогда выходи. Живо!» Дикий рык водителя ударил по нервам. От страха внезапно захотелось забиться под коврик, но деваться некуда, я должна выйти. Трясущимися руками я нащупала кнопку справа от сиденья, отстегнулась и, откашливаясь, вылезла из машины. «Попростите, я не специально...» Даже не сказала, а проблеяла я, но резко замолчала, когда выровнялась в полный рост и взглядом уперлась в грудь брюнета. Он оказался очень высоким мужчиной. Шпильки немного спасли бы ситуацию, но я была в кроссовках. Я медленно задрала голову и столкнулась с холодным прищуром серо-зеленых глаз. Где-то на задворках сознания я отметила их необычайный яркий оттенок, а также прямой нос, широкий лоб, хмурые брови, темные короткие волосы, небольшую щетину, которая ему определенно шла. Он склонил голову и с явной претензией смотрел на меня. Молча. А в сверкающих глазах читалось: «Куда ты летела, дура безмозглая?» Я застыла в немом ожидании потока ругательств. Знаю, что заслужила. От холодного взгляда по коже пробежался озноб. «Точно цела? Головой не ударилась?» Вдруг строго спросил водитель. «Или ты по жизни пришибленная?» Дополнили его глаза. Я нервно сглотнула. «Вроде все в порядке, кроме машины». Мой голос предательски дрогнул. «Супер! Тогда иди оцени уровень своего мастерства, гонщица!» Ровным тоном распорядился он. Но в его глазах вспыхнул хищный огонек. Смутившись, я обошла водителя и прошла вперед. Мне и самой хотелось понимать масштаб катастрофы. И тут я обалдела. Я протаранила багажник черного гиганта так, что осталась вмятина сантиметров 10. Крышка багажника и бампер были глубоко утоплены внутрь. Не менее грустно смотрелся вдавленный номер из 3 шестерок. Но еще хуже выглядел мой капот. Он превратился в гармошку. Фары разбиты, на лобовом стекле в хаотичном узоре расползлись трещины, а под машиной на асфальте растеклась большая лужа. Ущерб довольно-таки серьезный. Что у меня, что у него. Испепеляя взглядом, брюнет ждал моего вердикта. «Мамочки, что же теперь делать?» «Что ты там сказала? Не специально?» «Да как таким идиоткам только права выдают? На машину и права насосала, а ездить ни хрена не насосала!» Громогласно, с издевкой, заявил Рыжий.